48. «Не говори, пожалуйста», – тихо бурчал себе под нос Энери, выглядевший непривычно нарядно, в голубой рубашке, лазурном плаще с бахромой, скрепленном на левом плече золотой фибулой, в сандалиях с синими ремешками. «Я наперед знаю, что этот старикашка разведет за обедом такую скукотищу, что все крокодилы в округе будут удоволены». Неферт фыркнула. «Вот он уже опаздывает, ведь без него за стол ни за что не сядут». Энери недовольно обвел взглядом зал. Госпожа Мерит, судя по всему, продолжала рассказывать госпоже Таурт свой рецепт приготовления лавандовой мази. Дальше в низких креслах вдоль стены о чем-то неторопливо беседовали Имхотеп и казначей, а Субарев, остававшийся на ногах, иногда вмешивался в разговор, расхаживая взад-вперед мимо них с какой-то чрезмерной живостью. У него был такой вид, словно он не находился в гостях, а очень спешил по важному делу. «Ах, вот оно что!» Неферт тихонько засмеялась. «Кажется, не у нее одной есть основания испытывать не слишком приятное беспокойство из-за предстоящего визита старца». «Ты чего?» «Смеюсь над Субарефом. Он из-за чего-то нервничает». «Да, сегодня он не так пушит хвост, как обычно». «А если бы у Субарефа был хвост, то какой?» «Какой именно, не знаю, но округлый и очень холеный». «Ну тебя!» «Слава Тоту! Прибыл себе к Хатеп, верховный жрец его дома!» — провозгласил вбежавший впереди храмовый глашатый. Все повскакали с мест и засуетились. Послышались тяжелые шаги, видимо, рабов, ведущих старца под руки. «Ну и маята с этой жарищей!» — произнес кто-то громовым басом. «Три раза велел в тени останавливать, пока доехал. Принимайте опоздавшего гостя. Сказал бы, почтенный Мерит, да цветы почтенными не бывают». Вот это старец! В дверях стоял очень высокий, широкий в плечах и могучий в грудной клетке человек в жреческом одеянии. Гордая посадка его обритой наголо головы и хищные черты лица наталкивали на мысль о сходстве с коршуном. Одного взгляда на руки себе к Хатепа было достаточно, чтобы понять, что ему не доставит труда согнуть ими подкову. Но ведь странно, ведь он действительно был очень молод. Резкие морщины бороздили лицо, а под глазами лежали очень глубокие черные тени. «Ничего себе!» – шепнул Энери. «Кое-кто сел мимо стула», – шепнула в ответ Неферт. «Мне почему-то кажется, что он как-нибудь дотянет и не рассыплется в песок до конца обеда. А почему, собственно, ты думал, что он такой дряхлый?» «Главный ведь», – Энери пожал плечами. «Вторая встреча за нынешний день, почтенный», – Себекхотеп здоровался с Субарефом. «Воистину так. Этот день я запомню как один из дней редкой удачи». «Две встречи? Едва ли их было бы две, если бы Субарев очень хотел бы их избежать. Значит, нет, пока непонятно, что это может значить. Как хорошо, что за обедом не было других детей. Так приятно было сидеть вдвоем с Энери за столиком, уставленным всякими лакомствами». «Да, дела, дела, не в проворот, почтенный Имхотеп». Голос жреца был как-то особенно слышен в общем разговоре. «Но, по счастью, иной раз, делая дело, составляешь приятное знакомство вроде нашего с вами. Что и говорить, моя поездка в каменоломне оказалась крайне интересна». «Судя по смете, в доме Тота предстоят большие постройки», – заметил казначей. «Несомненно, почтенной сети. Одна облицовка большого храмового зала, не говоря уже о галереях. Кстати, не будет ли нескромным поинтересоваться, утверждена ли смета в большом доме?» «Еще со вчерашнего дня». Неферт показалось, что при этих словах казначей покосился на Субарев. «Ирригационные подряды сами по себе дают обеспечение». Субарев, видимо, подавился спаржой, так сильно он закашлялся. «Верно ли я поняла, что досточтимый себе Кхотеп подобрал подходящий камень для дома Тота?» — вмешалась госпожа Мерит. «Великолепный. Себекхотеп разбавил кэнкэмское вино водой больше, чем наполовину. Какие яшмы для отделочных работ. Когда Имхотеп показал мне разлом, я просто не поверил своим глазам». «Очень красивые рисунки в полированной яшме, словно их рисовали художники», — заметила госпожа Таурт. «Да где же вы возьмете художника, который бы с этим потягался?» Загремел себе Кхотеп. «Рисунки в яшме. Сколько они расскажут внимательному взгляду. Только вообразите себе древние моря, вздымающимися над ними красными каменными островами. Вот что-то заколыхалось в их недрах. Это рождение гор. Море мелеет, отступая. Гибнут живые крошечные существа, и кремнистые слои покрывают их хрупкие останки. Представьте только!» Госпожа Таурт, непонимающая, но польщенно закивала. «Но вот чудовищные бездны огня извергаются под землей. Пузырящаяся лава спаивает то, что еще недавно было ветвями мшанок, хрупкими стеблями морских лилий, и застывает, холодея. Вот оно, рождение яшмы из моря и огня. Кстати, для внутренней облицовки я выбрал красные оттенки. Я еще в ту нашу встречу был удивлен вашими познаниями в каменном деле, досточтимый себе Кхотеп. Не может быть, чтобы вы не изучали его особо. Сугубо постольку поскольку». «Ты слышишь, Неферт?» И Нери напрочь позабыл о миндальных орехах. «Наша яшма». «Море и огонь, да». «Даже не умею вам сказать, в чем не разбирался бы досконально достомудрый себе Кхотеп». Интонация Субарефа была не совсем понятна для Неферт. «Со своей стороны я могу утверждать, что в деловых расчетах он едва ли менее тверд, чем в каменном деле. Польщен такой высокой оценкой моих скромных деловых дарований». Неферт могла бы поклясться, что во взгляде серых глаз себе Кхотепа загорелся смеющийся огонек. «Но вы сегодня уже воздали им должное. Кстати, о нашей сегодняшней встрече, почтенный Субарев, ведь я позабыл спросить его имя». «Чье имя? Я не помню». Субарев как-то неожиданно пришел в отличное расположение духа. «То есть как это чье? Я уж хотел посылать слугу вдогонку, когда вспомнил... Потрясающая история, дорогой Имхотеп». «Потрясающая история – это история яшмы», – сказал через столик Нерий. Неферт кивнула. «С Субарефом все ясно. Он, кажется, здорово проиграл себе Кхотепу. Едва ли стоит так уж прислушиваться к взрослым разговорам дальше. Что какой-то негодный мальчишка испортил папирус». И Нерий и Неферт окаменели.